Федор подозвал надзирателя, который был тоже обрадован этим состоявшимся свиданием. Может быть, это напомнило ему о своей семье, которая была далеко. Она услышала голос мужа. «Не смогли бы вы мне помочь? Не смогли бы вы позволить моей жене подойти поближе, чтобы я смог ее обнять? Вы позволите?» Надзиратель отрицательно покачал головой. «Пожалуйста», — просил Федор, — «всего на секунду, только обнять и поцеловать». «Я могу сделать для вас все, что угодно, но только не это. Это против инструкции и категорически запрещено». «Вы не понимаете, она уже не будет моей, когда меня увезут». Мария это услышала. «Что бы ни случилось, я всегда твоя!» — прокричала она. Услышал ли он это? Он послал ей воздушный поцелуй и сильно обнял себя, чтобы передать, какие чувства он к ней испытывает. Она почувствовала озноб, несмотря на удушливую жару. На небе собирались тучи. Скоро будет гроза. «Я твоя! Навсегда!» — прокричала она и послала ответный поцелуй. Услышав это, заключенные вокруг Федора зааплодировали и зашумели. Это то, что все они хотели услышать от ожидавших их своих жен и возлюбленных. Федор посмотрел на небо, затем поднял руки над головой, чтобы показать, что ей надо прикрыть чем-то голову. Она покачала головой. «Не беспокойся!» — крикнула она. Ей нельзя упустить эту возможность поговорить. Они смотрели друг на друга в то время, как над толпой собирались тучи. Пытались ли поговорить другие люди со своими близкими? Она этого не замечала, да и не обращала на это внимания. В этот момент время остановилось. Кто знает, когда она увидит своего мужа, да и увидит ли вообще. Она не могла думать о страшном, но знала, что многие не возвращаются из лагерей. Несколько дождевых капель упали на нее, но она не обратила на это никакого внимания. Из этого оцепенения ее вывел звук задвигаемых дверей вагона. Некоторые женщины начали плакать и рыдать. Мария будет плакать позднее, а пока она продолжала пристально смотреть на Федора. Двери же, между тем, продолжали медленно задвигаться. Она услышала сильный лязг захлопывавшегося замка. Дождь усиливался, толпа начинала успокаиваться. Разговоры прекратились, но женщины ждали. Никто не покидал своего места. Женщины ждали. Из котла вырвалось облачко пара. Поезд медленно двинулся вперед, потянув за собой цепочку вагонов. Вагон Федора проехал мимо Марии и набирал скорость, направляясь в грозовые сумерки. В этот момент страх поселился в ее душе. Увидит ли она его снова? Сможет ли он пережить все тяжести заключения? Сможет ли она выжить без него? Вагоны шли за вагонами. Мимо проезжали сотни узников. К ним присоединяются тысячи других на остановках в продолжении пути к конечному пункту назначения. Прошел последний вагон. Теперь они двигались быстро. Она услышала свисток локомотива. Поезд исчез за поворотом. Услышала еще один свисток, и затем все стихло. В душе она ощутила, что до свидания мужа превратится в прощай. Весна, 1939 год. Промахав целый день угольной лопатой, Мария приходила домой, еле-еле волоча уставшее тело. С горечью вспоминала события того дня, когда поезд увозил ее Федора в Сибирь. Она отправилась с подругой в Константиновку, в управление НКВД, чтобы попытаться забрать портфель своего мужа, его содержимое, конфискованное в ночь ареста. Особенно ей хотелось забрать дневник дочери и фотографии. она попросила разрешения увидеться с полковником Вороновым, начальником местного НКВД. Но секретарь даже не пустил ее на порог. Когда она выходила из здания, полковник высунулся из окна третьего этажа и выкинул к ее ногам портфель. Он был пуст. Каждому было ясно, что Мария попала в черные списки. Сколько еще она сможет продержаться, пока не сорвется? Власти пытались деморализовать ее всеми способами. Она стояла в очереди за работой. Все стоявшие перед ней работу получили, а ее просьба о работе была отклонена. Она стояла в длинных очередях за хлебом. Как только подходила к прилавку, ей сообщали, что хлеб кончился. Когда она показывала на две буханки на прилавке, то всегда оказывалось, что их для кого-то оставили. Она бы с радостью пекла свой собственный хлеб, но не было ни муки, ни всего остального для выпечки. Электричество от их дома отключили, так что она не могла более слушать радио. Вместо электрических ламп приходилось сжечь две керосиновые лампы, если удавалось достать керосин, а ее муж так старался, чтобы в дружковке появилось электричество. Когда кончились деньги, Мария выменила буханку хлеба на свое обручальное кольцо. Своих родителей просить о помощи она не хотела, они страдали не меньше. Мария знала, что хотел сделать с ней НКВД. Они хотели, чтобы она с детьми умерла с голоду. Они считали ее бесполезным балластом общества, так как она была женой контрреволюционера. Каждый знал, попытаться помочь ей значит подвергнуть опасности свою собственную жизнь. Этой зимой у Марии была надежная работа. Государство отчаянно нуждалось в рабочих руках, чтобы выполнять работу, которую никто выполнять не хотел. С женами других политических узников она загружала углем вагоны в холодном грязном туннеле. Это была тяжелая, грязная работа, а Мария даже не могла взять с собой несколько кусочков угля в промерзший дом. Чтобы не потерять работу, ей приходилось оставлять трехлетнюю дочь одну в холодном доме на 12-13 часов в день. Однажды вечером, возвращаясь домой, она встретила своего брата, шедшего с работы. Подойдя к ее дому, они попытались открыть дверь, но по непонятным причинам она не поддавалась. Вдвоем они отгребли снег от двери и приоткрыли ее на пару сантиметров. За дверью на полу лежала спящая девочка. На ее лице были слезы и грязь. Увидев эту картину, она заплакала. Сколько же она здесь лежала, в отчаянии рыдая и призывая свою мать. Как можно матери вынести все эти страдания? Сколько еще можно выжить без еды для нее самой и детей? Сколько еще терпеть этот гнет и унижение? Это никогда не кончится. Она так устала, устала в высшей степени, была в отчаянии и походила на живой скелет. Место тела и разума занимала пустота. Она почувствовала, что силы покинули ее. Нет больше сил, нет больше воли. Казалось, что существует только один выход. Ей необходимо уйти, а средство старое. Потертая веревка лежала в кладовой на полке. Когда-то ею привязывали корову в небольшом стойле, а сейчас веревка одиноко лежала в кладовой. Грубые деревянные полки были пусты. Когда-то на них лежала мука, крупа и овощи с огорода, сейчас же они были пусты. Мария посмотрела на дверь под потолком, ведущую на чердак. Будет просто подняться на чердак и привязать веревку к перекладине. Обвязать один конец вокруг шеи, а затем прыгнуть в открытый люк. Вот тогда она обретет покой. Неслышно она прошла в спальню и на мгновение застыла, осматриваясь. В комнате спал трехлетний ребенок, с шумом выдыхая воздух. Дочка спала после обеда. На секунду Мария заколебалась. На глазах навернулись слезы. Каким увидит мир этот малыш? Если есть на свете Бог, если он милостив, то тогда он спас бы девочку от ужасов этого больного мира. Мира, который забрал ее отца, поместил в жестокий исправительно-трудовой лагерь, подверг остракизму мать, сестру, брата и ее саму только потому, что он жил в соответствии со своими убеждениями, не желая исполнять безумные прихоти беспощадного государства. Нет, это не мир для невинного ребенка. А что же будет с ее сыном? Ему уже 10 лет. Что случится с ним? Она не могла заставить себя подумать об этом. К счастью, в поселке у него были друзья. Он как-нибудь справится. Одна лишь мысль продолжала давить ее, застыв занозы в сердце. «Я так больше не могу». Она сделает то, чего так хочет от нее НКВД, и одновременно освободится от своего унижения. Она снова отправилась в кладовую, поставила на место чердачную лестницу и открыла люк. Привязать веревку к перекладине было просто. Она завязала узел на конце и сделала широкую петлю. Затем потянула за веревку. Несмотря на протершиеся места, веревка была крепкая. Она должна выдержать. Сделав шаг к открытому люку, она держала петлю перед собой, чтобы быть готовой нырнуть туда головой. Как только все будет готово, она нырнет туда, и тогда наступит конец нищете и унижениям. Она колебалась, глядя на петлю. «Нет! Мама, нет! Не делай этого!» Крик заставил ее вздрогнуть. «Мама! Мама, что ты делаешь?» Веревка выпала из ее рук. Она потеряла равновесие и чуть было не упала в открытый люк. Она посмотрела вниз к выходу в кладовую. Там стоял ее сын. Мальчик залился слезами. «Мама, как ты могла? Ты нам нужна!» Он поднялся по лестнице, и мать обняла его. «Пожалуйста, не делай этого, мама! Не покидай нас!» Он обнял ее и сильно сжал, как если бы только свои силы он мог спасти мать. Слова Тарасика были как ушат холодной воды. «Боже, о чем я думаю?» Мария начала безвольно рыдать и крепко обняла сына. «Прости, прости меня! Я не знаю, что мне пришло в голову, как я только могла! Я люблю тебя, сынок!» Тьма овладела ею, и она чувствовала себя в длинном, темном, бесконечном туннеле. Сейчас, в конце туннеля, она увидела свет. Она была уверена, что это была слабость. Она знала ответ. Она сосредоточилась на своей собственной боли и стремилась избежать своей собственной агонии. Но какой ценой? А как же ее дети? Как она могла позволить себе потерять всякую надежду? Есть причины для того, чтобы ей жить. И одна из этих причин прижималась к ней сейчас. Другая спала в доме. Старшая дочь сейчас была в школе в городе Сталина, и она была нужна всем им. Были и другие люди — мать, братья и сестры. Они тоже страдают. Как она могла помыслить о том, чтобы принести им еще больше страданий? Нет, она должна выжить. Она не могла позволить себе не беспокоиться о будущем. Может быть, когда-нибудь вернется ее муж. Может быть, они опять станут одной семьей. Но а если нет? То тогда она будет жить ради 3 детей, которым нужна ее поддержка. Она была им нужна. Если только она выдержит, то, может быть, настанут и для них светлые дни. Она не могла заглядывать вперед. Она должна справиться с возникавшими каждый день проблемами. В этот момент зажглась искра надежды. Всего лишь небольшая искра, но этого оказалось достаточно, чтобы поддержать в ней жизнь. Она решила, что никогда не позволит этой искре покинуть ее. Свой долг она выполнит. Она выживет. А если судьба будет благосклонной, то пусть судьба определит ее будущее. Часть 3. Фотография для папы. Весна, 1940 год. Дружковка, Украина. Эмми. Едва рассвело настолько, что можно было рассмотреть спящую рядом со мной маму, я тихо выскользнула из кровати, на цыпочках прошла через горницу и кухню, открыла дверь и пригласила новый день войти в наш дом. Воздух был свеж. Очарованная видом и звуками просыпающейся природы, я села на каменную ступеньку, натянула ночную рубашку до самых пальцев ног и стала наблюдать, как занимается рассвет. Вскоре лучи солнца стали согревать мое озябшее тело, напомнив о том, что они меня любят. Жан, наш похожий на волка пес, посмотрел на меня со своей соломенной постели у сарая. Он встал, потянулся, подбежал и расположился у моих ног. Его присутствие помогло мне перебороть озноб, когда я стала гладить его по густой теплой чернобурой шерсти. Лежащий передо мной двор был покрыт весенней грязью. Несколько недель назад здесь практически невозможно было ходить из-за сильно таявшего снега. Сейчас же от снега остался только маленький ручеек. Галька в воде блестела в утренних лучах. Я проследила взглядом течение воды, уходившей в более широкий ручей, отделявший наш дом от соседей. Несколько заботливо уложенных камней в воде позволяли переходить через него в поселок. Эта протока служила барьером для всех, кто попытался бы проникнуть на территорию, которую я считала нашей собственностью. Когда соседские дети играли возле ручья, я стояла на берегу, как маленький генерал, заложив руки за спину и выпятив живот, и самым низким голосом, на который только была способна, приказывала им убраться из моей реки. Мама смеялась над моим видом, обнимала меня и говорила: «Будь повежливая, дочка». Мое внимание привлек чудесный вид, расстилавшийся передо мной. Я смотрела и видела наш фруктовый сад. Деревья были посажены много лет назад, моей бабушкой и отцом. У нас было 25 разных яблонь, кроме грушевых, сливовых, абрикосовых и вишневых деревьев. Они стояли вокруг меня стеной, защищая от огромного мира. В этих деревьях сейчас слышалась птичья чирикающая симфония в честь нового дня. Кроме дома, оставалась только одна часть территории, не засаженная деревьями. Это был огород. Огород располагался между садом и рядом плакучих ив у протоки. Этот участок был занят капустой, помидорами, гигантскими подсолнухами и виноградом, под сенью которого прятались в прохладе куры, копошась в грязном песке в жаркие летние дни. Часто я присоединялась к ним, помогая найти упавшие виноградины. Сад и огород давали большую часть необходимой нам пищи. У нас были и цветы. Белые и сиреневые ирисы окаймляли дорожку, ведущую к протоке. Раскидистые кусты сирени окружали дом и дурманили густым запахом. Куст желтых роз был посажен в дальнем углу огорода. Мне был хорошо знаком его нежный запах. Из сарая появилась курица и отправилась на поиски пищи. Я знала, если курица направлялась к своему гнезду, это означало, что она готова снести яйцо. Я сидела на маленьком деревянном стуле в проходе между домом и сараем и ждала, пока курица не свершит свое действо. Как только она начинала шевелиться и осторожно поднималась с места, я сразу же хватала еще теплое яйцо и с гордостью несла его маме, как будто бы снесла его сама. Мама хвалила меня за прекрасное яйцо, а я жмурилась от удовольствия. Однако недавно мне было сказано не тревожить яйца. Одна из наседок сидела на яйцах и вскоре ожидалось появление цыплят. Я не могла дождаться этого момента. Мне казалось, что пушистые, желтые, только что родившиеся цыплята были самыми симпатичными существами в мире. Мама нежно опускала мне цыпленка на руки, и я осторожно удерживала в ладошках попискивающий шарик. Я подносила его к лицу, чтобы потом почувствовать его мягкий пух и поцеловать его в маленький клювик. Солнце поднялось над горизонтом, и я грелась в его теплых лучах. В его тепле я чувствовала себя в безопасности и знала, что меня любят. Было ли это из-за солнца или из-за материнской любви, 4-летняя девочка не пытается ответить на эти вопросы. Она просто принимает любовь и живет ею, как если бы любовь и жизнь были одним и тем же. Я считаю, что в моем случае так оно и было».